Глава 7. Однажды Кристина работала в избирательной комиссии. Выбирали мэра города. Члены комиссии трудились с раннего утра до позднего вечера, а потом, когда закрывались участки, садились за подсчет голосов. Шуршали бумажки, бубнили монотонные голоса, в воздухе стоял кислый запах растворимого кофе, разбавленный подозрительно сладковатым сигаретным душком. Глухо лязгали челюсти от зевков в кулак, то и дело доносились тяжелые вздохи. Сейчас обстановка в ведьмовском офисе очень напоминала тот участок. Колдунов было не видно и не слышно. Огромный стол конференц-зала толстым слоем покрывали бумаги. Раньше Кристина и не подозревала, что в шкафах офиса лежит столько папок с отчетами, списками, описями и кто знает чем еще. Ведьмы сновали туда-сюда с новыми и новыми бумажными стопками, а властвовал над всем этим Семён Никитич. Он стоял во главе стола, расставив ноги, как капитан пиратского брига, и командовал: «Перечни магических существ направо. По районам рассортировали? Рассортируйте. Как не по районам? Безобразие. Составьте новые перечни. Да, прямо сейчас. А это у нас что? Заявление на отпуск? В отдельную папочку их мне вместе с зарплатными ведомостями за последние 100 лет». Увидев эту картину, Лещинский нахмурился. Стрелы бровей сошлись на переносице, и Кристина услышала, как он в сердцах бурчит себе под нос: «Ничего нельзя поручить». Раечка, увязавшись за хозяйкой в офис, громко тявкнула. Шорох затих, голоса умолкли. Семён Никитич как-то даже съежился, будто его застали врасплох. «Перерыв», — сказал Лещинский абсолютно спокойно, но от этого тона почему-то пробирала дрожь. «Семён Никитич, на минутку. Дамы, соберите эти бумаги, они больше не понадобятся». «Здесь еще не все», — начал Семён Никитич, но осекся под ничего не выражающим взглядом прозрачных глаз. Затем выскочил из-за стола и метнулся к двери. «Тьфу!» — выдохнула Лера, когда инквизиторы скрылись в коридоре. Остался только Ержинов, изучающий бумажные горы взглядом, каким 5-летние дети смотрят на свежие пушистые сугробы. Упасть бы да вывалиться от души! «Где вы были раньше? Катькины буквоеды уже уставать начали, а они, между прочим, электронные и уставать не могут в принципе!» «Им просто нужна подзарядка», — раздалась от двери. Вошла Катарина, неся очередную стопку бумаг, пахнущих краской для принтера. «А где...» «Брось это», — посоветовала Кристина. «Можете пока выпить кофе». Ведьмы переглянулись. Услышав о кофе, Лера подскочила к Кате, схватила за руку и потащила за собой из конференц-зала. Катарина запротестовала, но было уже поздно, дверь за ними закрылась. Почему-то Кристине казалось, что они отправились вовсе не за кофе. Вспомнился тот утренний заговор с дегустацией кошачьего корма. Ладно, захотят, сами скажут. Она соткала простенький узор, заставляя бумажки улечься в аккуратную стопку. Стопка угрожающе закачалась под собственным весом. Кристина добавила стабилизирующих чар. «Буквоеды?» — протянул Ержинов, плюхаясь на стол. «Интересненько. Не расскажете? Куда ушла их хозяйка, кстати?» Катарину утащили так быстро, что он не успел заметить. Другая ведьма, новенькая по имени Света, подошла к нему и устроилась на другом краю стола. «А тебе именно она нужна? Я тоже могу рассказать». «Ну, началось», — подумала Кристина. Тут дверь открылась, и появился Лещинский. За ним плелся насупленный Семён Никитич. «Собрали бумаги?» — бодро спросил Лещинский. «Отлично. Выделите, пожалуйста, Семёну Никитичу отдельное помещение в спокойном тихом месте. Он может поработать там с документами самостоятельно, никого не тревожа. А мы пока пообщаемся с ведьмами на тему магических аномалий, ну и других вещей по мелочи. Кристина, остальные ведьмы здесь?» Он подхватил бумажную кипу и сунул ее в руки Семёну Никитичу. Тот покачнулся от неожиданности, верхняя часть кипы накренилась, но фиксирующие чары держали крепко. «Куда? Я не могу!» — возмутился глава регионального управления. «Я обязан присутствовать при беседе и быть в курсе дел. Бумаги подождут». «Не подождут, Семён Никитич. Иначе придется отправить вас вместе с ними в столицу, чтобы вас ничто не отвлекало». Зловеще посулил Лещинский. «Не теряйте времени». «Света, проводи его в бывший кабинет Раисы Петровны», — сказала Кристина. Сложные отношения инквизиторов пока оставались загадкой, но, кажется, ведьм и колдунов только что ловко избавили от назойливого присутствия Семёна Никитича. «И позови остальных!» Когда глава регионального управления, спотыкаясь, вышел из конференц-зала, там сразу стало больше места. В дверях он чуть не столкнулся с Катей и Лерой, те вернулись из своей таинственной отлучки. На лицах поселилось умиротворенное выражение. «Прячется», — расслышала Кристина. Под ее взглядом ведьмочки тут же отпрянули друг от друга и перестали шептаться. Она еще некоторое время задумчиво изучала их. «Прячется, значит. Кто у них там прячется? Или что? Так взять бы за шкирку, да тряхнуть хорошенько». «Как-то вы на них очень кровожадно смотрите», — хмыкнул Лещинский над самым ухом. «Все в порядке?» «О, да». Кристина стряхнула оцепенение и повернулась к нему. «В полном. Я здесь нужна? Если нет, то отлучусь по делам. Пообщайтесь с ведьмами сами». «Доверяете?» — улыбнулся инквизитор. «Хорошо, идите. Не забудьте, что обещали мне разговор в тихом месте». «Ведьмы ничего не забывают», — назидательно поведала Кристина. И отправилась решать судьбу собак, о которых забыла вчера вечером. Денег, конечно, понадобилось прорва. Пока Кристина искала машину, связывалась с приютом, выслушивала список требований, заказывала стройматериалы для вольеров и помогала ловить собак, прошло несколько часов. В офисе осталась только Раечка, она еще могла пригодиться. Когда Кристина вернулась, уже начинало темнеть, окна конференц-зала ярко светились, холл пустовал. Она неслышно прокралась по нему к диванам, резко опустилась на колени и заглянула под днище. Там, ожидаемо, никого не оказалось. «Прячется», — вспомнилась Кристине. Лера с Катариной шептались, что некто прячется. И, наверное, в холле, раз уж они кормили его здесь кошачьим кормом. Она принялась заглядывать под все диваны и кресла, перемещаясь короткими перебежками. Иногда возвращалась к уже осмотренному дивану, чтобы застать врасплох того, кто под ним сидел. Но никого не увидела. А может, за катками? Катки с пальмами украшали два дальних угла холла. Кристина двинулась к ним, наклонилась и услышала шорох за спиной. Она резко обернулась. У одного из диванов промелькнула серая тень. Или показалось. Кристина бросилась туда, плюхнулась на колени, заглянула под диван, чуть ли не засовывая туда голову. «Никого!» «Издеваются эти девчонки, что ли?» Она пропустила момент, когда в коридоре раздались шаги. В следующий миг с порога донеслось. «Вы что-то потеряли?» Кристина выпрямилась медленно и с достоинством, встала и оглянулась на вошедших. Ведьмы, Лещинский и Ержинов уже освободились и спустились вниз. «Да», — сказала она. «Деньги уронила». Взгляд Лещинского еще некоторое время был направлен куда-то вниз. «Если вы вернулись...» «Да, я помню». Кристина шагнула к нему. Ержинов отирался неподалеку, то и дело поворачиваясь к ним любопытным ухом. «Вам пора познакомиться с фонариком. Отличное место». Сегодня фонарик забрался в глубину центрального парка. Он вырос в гуще давно не стриженных деревьев и смотрелся так, будто всегда там стоял. Старинный уличный фонарь в причудливой металлической оправе и с желтоватым стеклом, по которому танцевал узор теней. То ли их отбрасывали ветки, покачивающиеся совсем рядом, то ли так причудливо сплетались лучи дальнего света машин, проезжавших по дороге. Но дорога была слишком далеко, чтобы свет фар мог сюда достать. а ветки не могли отбрасывать такую тень в вечерней полутьме. Кристина взяла Лещинского за руку и коснулась фонаря кончиками пальцев. Мигнула, сменяясь реальность. И вот они уже стояли в просторном, но уютном зале кафе. В центре зала журчал фонтанчик, капли сверкали золотом в желтоватом свете, лившемся из-под абажуров настенных ламп под самым потолком. У дальней стены высилась стойка, за которой поблескивала боками кофемашина, а на полках выстроились в ряд банки с чаем, ягодами, вареньем и сиропами. Беспорядочно разбросанные по залу столики пустовали. Стемнело совсем недавно, фонарик только открылся. За стойкой никого не было. А за выпуклыми, как пузатые бока фонаря, окнами... «Мы что, внутри?» — с любопытством спросил Лещинский, глядя, как за толстым стеклом покачиваются темные ветки. Сейчас они казались гигантскими. Каждый листок величиной с голову. «Никто точно не знает», — ответила Кристина. «Возможно, внутри, может быть, в другом измерении. Когда-то это место создала Вера Кунцман, если ее имя вам о чем-то говорит. С тех пор менялся только интерьер. А еще здешние чары не позволяют никому подслушать чужой разговор. Здесь постоянно собираются ведьмы и колдуны, но они ничего не заподозрят». И она коснулась оконной рамы, чтобы через мгновение снова оказаться снаружи, где у невысокого фонарного столба топтался изумленный Яржинов. «Теперь фонарик вас запомнил», — сказала Кристина обоим инквизиторам, перенеся в кафе и Аля. «Если вам захочется сюда прийти, вы почувствуете, где его искать. Но работает он только в темное время суток». «Надо же, Вера Кунцман», — задумчиво произнес Лещинский. 500-летняя ведьма. Я был с ней знаком недолгое время. Легендарная личность». «Знакомы? С ней?» Кристина вытаращила глаза. «Разве она не умерла в 1800...» «Нет, чуть позже», — рассмеялся он. «Я помогал ей пересечь границу. Чем старше маг, тем болезненнее этот процесс». «Значит, помогал умереть. Сколько же тогда тебе лет?» Впрочем, Кристина не задала этот вопрос вслух, и без того было ясно, что среди высших инквизиторов нет никого младше 100. В зале появилась ведьма, потом еще одна. Они просто возникали из воздуха. Кивнули Кристине, здороваясь, с легким подозрением покосились на инквизиторов и уверенно направились к барной стойке. «Там же нет никого», — моргнул Яржинов. «Как это нет?» — ответила Кристина. «Добрый вечер», — поздоровалась первая ведьма с воздухом. «Пожалуйста, горячее молоко с клубничным сиропом». «И вам добрый вечер», — отозвались из пустоты. Звякнула посуда, загудело что-то, невидимое за спинами ведьм, хлопнула дверца холодильника, щелкнул замочек шкафа с припасами. Большая чашка взлетела в воздух и аккуратно приземлилась на стойку. Ковшик с молоком подлетел к ней, и носик навис как раз над серединой. Потом над чашкой запорхал тюбик с сиропом. «Хотя технически вы правы», — философски продолжила Кристина. «Там никого нет. И в то же время есть». Когда Вера Кунцман создавала кафе, она скопировала умение одного модного столичного повара — только умение, без души и без тела, и поселила их здесь. Потом другая глава Ковина заменила их на умение более современного бармена году в 2000-м. Считать их живыми или нет — сложный вопрос. Яржинов молча потряс зеленоволосой головой и отправился к барной стойке. В зале появилось еще несколько ведьм и колдунов. Образовалась небольшая очередь, но быстро рассосалась. «Я бы выпила кофе с молоком, а то и чего покрепче», — сообщила Кристина и тоже зашагала к несуществующему бармену. Через 5 минут они с Лещинским заняли столик в дальнем углу, наполовину скрытый пышными листьями папоротника на подставке. Посреди папоротникового куста пылал алый цветок. Это была одна из шуток, Веры Кунцман. «Итак», — проговорил Лещинский, положив подбородок на скрещенные пальцы рук. «Что же вам рассказать?» «О секте расскажите», — быстро ответила Кристина. «Если, конечно, можете. Я понимаю, что вы сами не знаете, чего они хотят, но хоть что-то об их мотивах вы же знаете. Есть у них какая-то идея, верование?» «Есть». Инквизитор не переменил позу, так и сидел, расслабленно подперев руками голову и разговаривая в полголоса, отчего его тон казался каким-то мурлычущим. «Они верят, что вот-вот появится некое чудовище, способное уничтожить всех людей. Больше нам ничего не известно. Может быть, они считают, что с ним можно справиться при помощи душ городов или приносят эти души ему в жертву. Второе даже вероятнее, потому что пробужденные души очень скоро исчезали. Да и в остальном там было очень нечисто. А вот, теперь про души. Что будет, если пробудить душу города? У нас хороший город, вы сами сказали, что он вам нравится». Получилось по-детски, но Кристина не обращала внимания. Она не могла поверить, что сейчас получит хоть какие-то ответы, которые прольют свет на все это темное дело, становящееся все более мутным с каждым часом. «Почему это плохо?» «Сами не знаем», — буднично признался Лещинский. «Я имею в виду, не знаем, почему случается то, что случается. А что происходило в городах?» Он выпрямился, положив руки на стол, коснулся своей чашки, в которой дымился угольно-черный кофе. «Когда просыпается дух города, люди как с цепи срываются. Моментально подскакивает уровень преступности, по улицам опасно ходить. На каждом шагу могут ограбить, избить, что угодно. Бьют окна, жгут машины, издеваются над животными. В квартирах — семейные склоки и драки, в магазинах — грабежи и нападения на кассиров. С пробуждением души города просыпается все самое темное, что может быть в людях. Почему так происходит, мы не знаем. Вы правы. У хорошего города должна быть светлая душа». «Так, может, сектанты пробуждали не душу, а что-то другое?» — усомнилась Кристина. «Что, например?» Лещинский слегка усмехнулся. «Не знаю. Я не так давно стала главой Ковина. За все это время усвоила одну вещь. Магия непознаваема до конца. Всегда найдется что-то, о чем мы понятия не имеем». Кристина обхватила свою чашку ладонями. Было одновременно холодно и жарко. Горячие стенки обожгли кожу, и она отдернула пальцы, схватила ложечку, начала ковырять кусочки абрикосов в желе на поверхности пирожного. «Согласен». Лещинский в задумчивости потер подбородок. «И все же, по всем признакам, это была душа города. Дело в том, что я застал спиритические эксперименты Даниэла Хьюма». «Хьюма?» — не выдержала Кристина. «Известный медиум числился в какой-то из зарубежных лож в XIX веке. Она точно знала. Его, в числе прочих, приводили в пример, рассказывая ведьмам, как в открытую пользоваться магией и в то же время заставить людей поверить, что все это лишь ловкость рук. Хьюма приглашали даже к русскому царю провести спиритический ритуал. Мать магия». Еще сильнее захотелось спросить, сколько Лещинскому лет. «Я тогда был совсем молод», — хмыкнул он, словно прочитав ее мысли. «Так вот, Хьюма знали не только любители пощекотать нервы общением с покойными. Он был первым, кто пробудил душу города при помощи ритуала. Ритуал он тоже придумал сам. В то время маги экспериментировали смелее, чем сейчас. Хьюм проводил ритуал, а мы смотрели. Целая толпа любопытных. Он пробудил душу Сан-Франциско. Это был относительно молодой город в то время, и в нем уже зародилось магическое сердце, но еще спало. Никто не мог черпать из него силу, оно никого не наделяло способностями. И когда пробуждается душа города, это видно. В небе светится магический узор, потом над городом ненадолго зависает туманная сущность. Она похожа на животное, но на несуществующее животное. Знаете, их любят придумывать для фильмов об инопланетянах, — усмехнулся инквизитор. Сначала эта сущность похожа на обычные облака, но в течение недели конденсируется, сгущается, приобретает форму и приходит в движение. «И убегает?» — полушепотом спросила Кристина. Ей ясно представился небывалый зверь в небе над городскими огнями. Зверь от чего-то светился зеленым, а потом он махнул пушистым хвостом и на мягких лапах помчался к горизонту. Первая душа, которую пробудил Хьюм, скрылась на улицах города, а все остальные просто пропадают. Скорее всего, их захватывают сектанты. К образу зверя добавились клетка с толстыми прутьями, ошейник и короткая цепь. «И поэтому все эти беспорядки в городах длятся не больше недели?» «Вы говорили, — сказала Кристина, — за неделю душа конденсируется и ее ловят?» «Именно. Только после эксперимента Хьюма не было никаких беспорядков. Точнее, время тогда вообще было неспокойное. Но ничего особо не изменилось». «Так, может, вы потому и не заметили, что время было неспокойное?» Лещинский пожал плечами. «Сейчас можно думать что угодно. Я такого не помню. Ну а современные души, те инквизиторы, которые ловили преступницу до меня, пытались перехватить над ними контроль. У них не получилось. В распоряжении сектантов какие-то сильные чары или другое оружие, о сути которого мы можем только догадываться. Они могут многое, на что не способна даже инквизиция». Его губы сжались в тонкую полоску, пальцы стиснулись в кулак до побелевших костяшек. Кристина его понимала. Беспомощность само по себе плохо, а уж беспомощность перед преступником. И в то же время ей стало страшно. По спине побежал холодок, растекся по кончикам пальцев, заставляя их неприятно неметь. Сильные чары, неизвестное оружие. Неизвестное, но очень могущественное, способное подчинять души городов, а может быть и делать их злыми. Способное вербовать всех без исключения противников, кроме инквизиторов. Но об этом известно было лишь со слов самих инквизиторов. «А вы сами пытались перехватить контроль над душами городов?» — спросила Кристина. «Когда на розыске бросили меня?» — без улыбки ответил Лещинский. «Сектанты больше не пробудили ни одной души. Они прибывали в новые города, но скоро были вынуждены уйти. Бежали все дальше, пока не оказались здесь». Так что стратегия, которую я собираюсь использовать, дает эффект. Кристина закусила губу, переваривая услышанное. Щеки пылали. Они всегда пылали от избытка впечатлений. Значит, пробужденные души, беспорядки и поток злобы в мирных и добрых прежде городах и неизвестные мощные чары и другие инквизиторы. Значит, Лещинский не так давно разыскивает эту Марианну Бойко. А Кристина в музее обвиняла его. Она нервно схватилась за чашку и отхлебнула кофе. Теперь все казалось понятным. Но загадка, тот самый шлейф прошлого, никуда не исчезла. Лишь затаилась, прячась за ясными картинами, в которые теперь складывались события. Почему Лещинского не бросили на розыски раньше, а ждали, пока преступница пробудит еще несколько городов? И почему бросили именно его? К тому же в компании злорадно хмыкающего Семёна Никитича, который явно знал что-то неприятное. Но обо всем этом Лещинский не сказал ни слова. Ловко обошел молчанием и это, и свою загадочную мигрень, разыгравшуюся, когда он рассказывал о преступнице, и то, что его связывало с преступницей. Кристина почти не сомневалась, что-то точно связывало. Но не спрашивать же в лоб. «Вы притихли», — спокойно заметил Лещинский, тоже берясь за свой кофе. Кристина нервно воткнула ложечку в пирожное. «Да так, думаю. Зря вы пьете на ночь такой крепкий». Она говорила первое, что взбредет в голову, как всегда, когда пребывала в растрепанных чувствах. «Что?» Инквизитор усмехнулся. «Спасибо за беспокойство. Это не имеет значения. К тому же сейчас никто не будет спать. Сначала мы с вами договоримся о завтрашней стратегии, а потом можно провести ритуал для ограничения магии. Поздний вечер. Для него самое время». «Ну вот». Кристина от неожиданности уронила ложечку. «Опять вы. А так хорошо сидели». Лещинский негромко рассмеялся. «Жаль вас разочаровывать, но это необходимо. И без магии никто не останется. Будет ограничение. Оно скажется на интенсивности чар, а не отменит их. Магические существа ослабеют. Тех же персонажей рекламы станет проще ловить. Сильные маги, возможно, даже не заметят разницы. Кристина, не дуйте губы. Вы кажетесь ребенком. У меня такое впечатление, что я уговариваю вас идти в детский сад, а вам не нравится тихий час и невкусный суп». «Ну, я не несу ответственности за то, что вам кажется», — фыркнула Кристина. «Ладно, я понимаю, что это нужно. Проведем ваш ритуал. Кстати, о детских садах. Сколько вам лет?» Вопрос все-таки вырвался, хотя она отчаянно пыталась сдержать любопытство, но оно оказалось сильнее. Ну и ладно. И пусть инквизитор считает ее бесцеремонной. Ведьмы редко скрывают свой настоящий характер. «Давайте не будем об этом», — развеселился Лещинский. «Не люблю, когда красивые девушки смотрят на меня, как на старика. Уж простите старика за такую причуду». Кристина тоже прыснула в чашку, чудом не расплескав кофе. «Если не любите, так, может, надо помалкивать, что видели Хьюма?» «Ладно, молчите. На старика вы не тянете. Буду считать, что вам 35. И добавлю сотню или две под настроение». «Спасибо, что не 1000», — вздохнул инквизитор. Они ненадолго замерли, глядя друг на друга и посмеиваясь. Когда Лещинский смеялся, он не казался таким пугающе замороженным. Кристине не кстати вспомнились его слова «если доживу». Спросить, что ли, если ситуация располагает. «А что...» «Теперь насчет того, как выманивать преступницу». Он ловко перебил Кристину, как будто случайно, но она готова была поклясться, что намеренно. Предугадал вопрос и поспешил отвлечь. «Как ни странно, сектантов пугают техногенные катастрофы любого масштаба, от мелких аварий до взрывов, уносящих жизни. Но, конечно, чем масштабнее катастрофа, тем сильнее они нервничают. А когда они нервничают, они начинают делать глупости и выдают себя. В Ростове мы чуть не схватили преступницу с ее сообщниками. Тогда они вывернулись. В этот раз, думаю, не должны». «Всё-таки вы не оставите в покое наш водопровод, да?» — вздохнула Кристина. «Что?» — опешил Лещинский. Он успел напрочь забыть о несчастных жителях Сталинки, обросших перьями из-за отсутствия воды. «О, дьявол, при чем здесь ваш водопровод? Выберем что-нибудь другое, не настолько... болезненное. Я затем и позвал вас, чтобы договориться». «Ну ладно», — Кристина задумалась. «А почему они боятся техногенных катастроф? Может, они боятся, как все нормальные люди? Никому не понравится взрыв на химзаводе или поломка водопровода». Снова услышав о водопроводе, Лещинский мученически возвел глаза. «Они начинают делать глупости», — повторил он. «Торопятся. Пытаются провести длительный ритуал оживления за 10 минут. Или отправляют патрулировать улицы толпу магических существ, которых видят простые люди. И потом приходится кропотливо заметать следы. Или пытаются заколдовать главу Ковина или главу ложи, чтобы получить доступ к магическому сердцу города». Тут Кристина вздрогнула. И тогда их можно брать голыми руками, если подготовиться. В прошлый раз я плохо подготовился, и они прорвали оцепление, но в этот раз такого быть не должно. Но должна же быть причина. Кристина не успокаивалась. Ей казалось, что она упускает что-то очень важное. И потом, здесь какое-то несоответствие. Вы говорите, они боятся этих техногенных аварий, но преступница сама устроила аварию водопровода. Выходят, они... Когда слово «водопровод» прозвучало в третий раз, Лещинский страдальчески уронил лоб в ладонь. Кристина скрипнула зубами. «Нет, послушайте, выходят, они боятся, только если эти аварии устраивает кто-то другой? А почему? Боятся, что он опередит их? Или боятся не успеть? Если после аварий они начинают торопиться, идут на риск, теряют голову, то, наверное, боятся не успеть». Возможно, все эти аварии для них — признак приближения того чудовища, в которое они верят? Возможно. Лещинский поднял голову. Все возможно. Только при чем здесь души городов? Это уже вопрос не ко мне, — произнесла Кристина вяло. Она выдохлась. Зато сказала все, что хотела. Конечно, Инквизиция наверняка уже пришла ко всем этим выводам, но она должна была сказать. Просто на всякий случай. Теперь оставалось думать, какое чудовище может приближаться, давая о себе знать техногенными катастрофами. Кристину пробрала дрожь, когда она попыталась представить, что это может быть. Попыталась, но так и не смогла. Зачем это чудовище сектантам? Почему они действуют в одиночку, а не выложат все, что знают, инквизиции и магическому сообществу? Они хотят покорить монстра, уничтожить или задобрить, став его первыми жрецами? Или все иначе? И никакого чудовища нет, а у инквизиции неправильные данные. И секта пытается провернуть какое-то совершенно другое дело. Ладно. — сказала Кристина, одним махом допивая остывший кофе. «Нет смысла гадать. Мы все узнаем точно, только если поймаем хоть одного сектанта. Кстати, как вы собираетесь их ловить после ритуала по ограничению магии? Вам же сложнее будет». «Инквизиции не будет. На антимагию ограничение не распространяется. Антимагия — это не магия». — сообщил Лещинский, глядя на Кристину с легкой опаской, будто боялся, что она сейчас швырнет в него недоеденное пирожное. Но новость ее не удивила. Кто бы сомневался, что инквизиторы оставят себе лазейку. «Ладно», — повторила она, рассеянно постукивая ложечкой о блюдце. «Тогда нужна безвредная, но эффектная катастрофа. По-моему, это невозможно». Но я не могу позволить, чтобы пострадали люди. От физического вреда вы можете защитить их заранее. Сплетите какой-нибудь заговор, — сказал Лещинский. А материальный я могу возместить. Что, из своего кармана? — сощурилась Кристина. Инквизиция не такая нищая, как притворяется? Или у вас фонд на такие случаи? «Если региональное управление господина Муравьева предпочитает побираться, это их дело». Чуть раздраженно ответил он. «У меня есть деньги. Это ваш город. Подумайте, какую катастрофу здесь удобнее устроить. В Ростове мы обрушили несколько недостроенных зданий и...» Он замялся. «Устроили прорыв водопровода. Но если это такая больная тема...» Кристина посмотрела на него, потом, не выдержав, расхохоталась. Инквизитор сдержанно хмыкнул. Не понимал, над чем она смеется. Да она и сама не смогла бы объяснить. Наверное, просто не выдерживали нервы. «Обрушили», — пробормотала она, резко прекратив смеяться и уставившись на пирожное. «Обрушили». Потом отломила ложечкой кусок лакомства и отправила в рот. Идея была где-то рядом, вертелась на краю сознания, не давая себя поймать. Лещинский благоразумно помалкивал, чтобы не мешать. А мог бы и помочь. Обозлившись, Кристина вскинула на него глаза, и тут идея, наконец, возникла на поверхности. обрушим парочку жилых домов из-за проседания грунта, вызванного строительством по соседству. Годится?» «Вполне», — невозмутимо кивнул инквизитор. «Только как вы обрушите дома, не навредив людям?» «Постепенно», — отрезала Кристина. «Такой удобный случай. В центре полно дореволюционных зданий. Рядом строят офисный центр. Почва проседает, старые стены и фундамент не выдержат. Те дома уже давно аварийные. Они начнут трескаться, людей эвакуируют, и после этого все обвалится окончательно. И вам не придется ни за что платить, потому что новое жилье для людей купят за счет городского бюджета». Она почувствовала, как губы против воли растягиваются в зловещей ухмылке. «Обязательно купят. Просто не смогут отказать, когда их попросят об этом ведьмы». «Не хотел бы я быть мэром вашего города», — заметил Лещинский себе под нос. На это Кристина раздраженно фыркнула. «Лучше скажите, смогу ли я сплести все нужные чары после вашего ритуала?» «Да, сможете», — ответил он. «Тем более, если все будет происходить постепенно». «Думаю, сможете. Если что-то пойдет не так, я буду рядом и отменю магическое воздействие». «Тогда ладно». Кристина встряхнула головой, выныривая из разговора, как из бездонной толщи воды. В ее мир хлынули звуки, запахи и цвета, которых она не замечала, сосредоточившись на деле. Донеслись разговоры, смешки, весь тот шум, какой обычно стоит в людном помещении, в котором каждый болтает о своем. Она не могла разобрать ни слова. Действовали чары Веры Кунцман. Умопомрачительно смешивались запахи кофе, корицы, ванили и шоколада. Переливались искры в каплях воды в фонтане. Отблески танцевали на листьях папоротника и медово-коричневых оконных стеклах. Кристину на миг охватило чувство, будто она прощается с жизнью. Хотя расстаться предстояло всего лишь с частью магической мощи. Она беспомощно посмотрела на Лещинского. «В чем там заключается ваш ритуал?» «Нам понадобится самая высокая точка города, на какой-нибудь крыше». Выражение его лица было сочувственным, но непреклонным. «Необходимо ваше участие и участие главы ложи, а также нескольких самых сильных ведьм и колдунов. Достаточно будет по 5 человек от вас и от ложи. Кроме меня, от инквизиции будут и Григорьевич, и Аль». Лещинский огляделся, ища Яржинова, и не сразу заметил его. Тот сидел в дальнем углу за столиком с целым десятком молодых ведьмочек. «Семён Никитич продолжит работать с документами». «И на том спасибо», — вздохнула Кристина. «Сейчас будет вам крыша».